Нет, тут нет ни одной его фотографии. Мира не приходило в голову взять аппарат и сфотографировать его. И Люсьен тоже. Он копается в ворохе листков, конвертов. Наконец находит свое пожелтевшее фото на водительских правах. Сколько ему тут лет? 21, 22. В ту пору он еще не облысел. Худое, настороженное, разочарованное лицо. Нечеткое изображение. Вот так. И остался от него Фернана Равинеля лишь этот полустершийся след. Он погружается в мечты, разглядывая снимки. Составленные вместе, они рассказывают одну грустную историю, которую никогда никто не узнает. Наверное, уже поздно. 10:30. Через тонкие стены с улицы просачивается сырость. Он продрог, закоченел в своем кресле. Мысли путаются. Он мерзнет от гнетущей тишины и резкого света. Может, тут прямо и уснуть? Может, Мирей придет к нему сонному? Он изо всех сил таращит глаза, со стоном встает. Комната кажется ему чужой, незнакомой. Наверное, он все-таки на секунду задремал. Нет, спать нельзя, ни в коем случае. Он плетется на кухню. На будильнике 9:50. Страшная усталость давит ему на плечи, ведь он уже много ночей не спал. Руки дрожат, как у алкоголика. Страшно хочется пить. В горле пересохло. Но не хочется разыскивать пакет с кофе, идти за кофемолкой. Слишком долго. Он просто накидывает на плечи пальто, поднимает воротник. Интересно, на кого он сейчас похож, обросший в домашних туфлях? Голубые язычки горящего газа, накрытый стол. Минуту назад все это казалось ему ужасным, а теперь ему кажется, будто он ходит во сне по чужому дому. Роли переменились. Это он призрак, она жива и здорова. Стоит ей войти, и он растворится в небытии. Он кружит вокруг стола. Ему чудится, будто на голову ему напялили слишком тесную шляпу. Вконец, обессилев, он выключает свет на первом этаже, поднимается наверх, гасит люстру в спальне и запирается в кабинете. Нет, больше вниз он не сойдет. Он уже не осмелится встретиться с мраком на лестнице, на кухне. Лучше подождать тут. Время бежит. Равинеля, неподвижно сидящего в кресле, охватывает оцепенение. В голове проносятся бессвязные воспоминания, но он не спит. Он прислушивается к тишине, удивительной тишине, временами наполняющейся гулом, подобно раковине. Он один, словно потерпевший кораблекрушение и выброшенный на остров среди моря света. Да, он потерпел кораблекрушение, и он утонет. Погрузиться в тусклый, цепенящий мир рептилий и рыб. Навязчивый, много раз пережитый сон. Ему часто снилось, что он невидимка, проникающий сквозь стены. Что он видит всех, а его никто. Так во сне он спасался от страха перед экзаменами. Ему снилось, что он сидит за партой, и что все думают, что его нет, а он наблюдает за всеми, и он пробовал довести себя до такой иллюзии наяву. Не от него ли, Мирей, и научилась быть в разных местах одновременно. Что-то тихо прошуршало. Он с трудом сбрасывает дремоту, которая леденит ему ноги и руки, вытягивает шею, приходит в себя. Ощущение такое, будто с него только что содрали кожу. Что там за шум? Ему показалось, что это шуршат листья в саду, или это шум с платформы, далекий свисток. Снова стали ходить поезда, должно быть, туман рассеивается. На этот раз он ясно слышит, как хлопнула дверь. Кто-то ощупывает стены, щелкает выключатель. Он дышит осторожно, прерывисто, как умирающий. Воздух с хрипом вырывается из гортани, раздирает ее. Вот приоткрывается дверь на кухне. И вдруг четкие, семенящие шаги, сдерживаемые узкой юбкой. Это она. Каблуки отбивают шаги на плитках. потом щелкает выключатель на кухне, и у Равинелли судорожно подергиваются щеки, будто свет на кухне его слепит. Тишина. Должно быть, она снимает шляпу. Все как прежде, как всегда. Она идет в столовую. Он стонет, задыхается, силясь встать. Мирей! Нет, сейчас она войдет. Не нужно. Лязгает кочерга. Обрушиваются догоревшие поленья. Звенят тарелки. Льется в стакан жидкость. Вещи заговорили, задвигались. Падает с ноги туфля, потом вторая. Вот уже домашние туфли зашлепали через кухню к лестнице. Топ! И они на первой ступеньке. Топ! На второй. Равинель плачет, скорчившись в кресле. Ему не встать. Не дойти до двери, не повернуть ключ. Он знает, что жив, что он виновен, что он скоро умрет. Топ на третьей ступеньке, хлоп на следующей. Топ, хлоп, шаги все ближе, уже на площадке. Бежать, преодолеть границу, разорвать тонкую перегородку, отделяющую от небытия. Он ощупывает карманы. Слышно, как на другом конце коридора, в спальне, скользят по паркету туфли, зажигается люстра. Под дверью кабинета проступает полоска света. Она здесь, у самой двери. И тем не менее, там никого не может быть. Они прислушиваются друг к другу, разделенные тонкой перегородкой. Живой и мертвый. Но кто из них жив? А кто мертв?